3.6. По дороге домой с работы Богдан видел еще две актинии. Одну на тубусной станции, купе «Бусина» с несчастными пассажирами внутри надулось не хуже воздушного шара. Другую высоко на стене гигабашни. Стена вокруг мерцала радужными переливами. На планете Лиза ничего такого произойти не могло, это точно. Дома он не стал припираться с парадной дверью и прошел через микросекунду. У административного офиса его перехватил Кейл и попросил зайти на минутку. Кейл, Эйприл и Китти сидели в приемной с какой-то пожилой парой. Эти двое встали, когда Богдан вошел. На их черных комбинезонах были приколоты розово-оранжево-зеленые значки. Таких чартерных цветов он не знал. Они подали ему свои костлявые руки с корявыми пальцами. Да чего же старые, не поймешь даже, какого они пола. Плоховато у них в чартере с омоложением. «Богдан, поздоровайся с Марен Билл», — сказал Кейл. У молодого кадьяка отвисла челюсть. Тот самый чартер, владеющий суперфундовскими микрошахтами в Вайоминге? Потенциальные спасители кадьяков? Марен Билл приехали на сегодняшний съезд и любезно согласились отобедать у нас. Кейл и Эйприл надели свои лучшие наряды с коричнево-желто-белой кадьяковской каймой. Кейл стеснялся еще больше обычного. Эйприл помалкивала, что ей было совсем не свойственно. Только Китти, одета в японскую школьную форму с белыми гольфиками, чувствовала себя абсолютно спокойно. «Здравствуйте, молодой человек», — сказал один Бидл. «Ваши софамильники хвастаются тем, что вы занимаетесь социологией». «Да», — Китти дружески обняла Богдана. «Боги у нас демограф, практически менеджер». Две старых кочерышки всматривались в него своими слезящимися глазами. Их дыхание чем-то напоминало Самсона. На расчесанных руках остались красные полосы. «Правильно», — подтвердил Богдан. «А завтра меня собираются наградить». «Мы гордимся им», — вернул Кайл. «Ступай-ка переоденься, голубчик Боги. Мы быстро проведем церемонию супового горшка и пригласим наших гостей к столу». Волынку с суповым горшком на сей раз и впрямь провернули быстро. Вызывали только тех, кто действительно мог сделать взнос в твердой валюте. В том числе и Богдана, который для разнообразия внес свой дневной заработок без выпендрежа, не в самом конце. «У нас сегодня к обеду очень важные гости», – закруглившись, объявил Кейл. «Они проголодались с дороги, поэтому не будем тянуть». Предупрежденные заранее софамильники сидели в свежеэкструдированных одежках. Многие в преддверии съезда постриглись и разгладили морщины на лицах. «Не нужно, полагаю, напоминать», – продолжал Кейл, – «какое значение имеет для нас расширение чартера? Когда Сэм больше не будет с нами, нас останется только 16. Чуть меньше, и мы перестанем укладываться в норму чартерного статуса. Это поставит под удар наши привилегии, в том числе пониженные страховые взносы, отсрочки, льготные налоги и другие субсидии. Эйприл может потерять микросекунду, и не нужно объяснять, как это на нас отразится. Чтобы предотвратить подобную катастрофу, оперативный комитет уже несколько месяцев ведет переговоры с чартером, к которому принадлежат наши гости». В зале поднялся удивленный гул, и Кейл поспешно сказал: «Позвольте закончить. Мы ждали каких-то результатов, прежде чем объявить об этом всему нашему дому. Но сегодня нежданный визит вынуждает нас рассказать вам о плане слияния хотя бы в общих чертах». Домоправитель с помощью Эйприл и Джералда вкратце поведал о возможностях, предоставляемых розовыми акрами Биллов. У софамильников тут же возникли вопросы. «Означает ли это переезд из Чикаго? Выходит, мы больше не будем кадьяками?» «У нас будет достаточно времени для дискуссий. Ничего еще не решено окончательно. На слияние с Биллами претендуют многие, кроме нас, в том числе, как ни печально, наши соседи-тоблеры. Я хотел просто предупредить вас и попросить, чтобы вы держались как можно достойнее. Самое главное, молчите о сырьевых пиратах, которые будто бы поедают наш дом, и ни слова о том, что Хьюберта ночью арестовали. Если Бидлы решат в нашу пользу, нам понадобятся все наши козыри. Не будем вредить самим себе, дорогие мои. Договорились? Чудесно. Зови их, Меган». «Погодите-ка», — вмешалась Эйприл. «Мы ничего не забыли, Кейл?» Софамильники застонали. «Может, отложим?» — сказал Кейл. «Мы заставляем ждать своих почетных гостей». «Откладывать нельзя, но это не займет много времени. Я знаю, как всем хочется побывать завтра на съезде, но кому-то придется остаться дома с Самсоном». В зеленом зале повисла мертвая тишина. Кадьяки украдкой переглядывались. «Может, кто-нибудь не так уж и рвется на съезд?» Барри и Фрэнсис, дежурившие у Самсона на крыше, специально дали знать через дом-компьютер, что они тоже хотят пойти, на случай, если у кого-то сложилось обратное впечатление. Им со своей стороны кажется, что с Самсоном могла бы посидеть Китти. Сизоры устремились на ретро-девочку. Да, это имеет смысл. Она ведь любимица Самсона, не так ли? Сама Китти, которая так не думала, очень убедительно состроила упрямую детскую рожицу. Пусть никто, кроме Эйприл, не ждет, что она останется дома. В конце концов, остаться вызвалась сама Эйприл, как все с самого начала и полагали. Она готова пропустить съезд, лишь бы с Самсоном в его последний миг был кто-то из близких. «Нет, так нечестно», — заявил Расти. «Эйприл трудилась, не покладая рук, чтобы подготовить нас к этому съезду. Заказала парадную одежду, спроектировала стенд, наняла автобус, договорилась о встречах с другими чартерами. Эйприл, как никто, заслуживает права там побывать». Видя, что добровольцев не находится, он добавил. «Короче, ты идешь, Эйприл. С Сэмом останусь я». Так тоже не годилось. Расти сам месяцами готовился к съезду. Отрастил себе новые волосы, насильно пихал в себя еду, чтобы набрать вес. И благодаря этим мерам он помолодел лет на 10 и имел на съездовской брачной ярмарке больше шансов, чем все остальные. Через него кадьяки могли приобрести в дом еще одного человека. Он уже назначил свидание дамам из 3 разных чартеров. «Спасибо, Расти», — сказала Эйприл. «Я очень ценю твое предложение. Правда ценю. Но не хочу об этом и слышать. Вопрос закрыт». На том и порешили. Меган проводил Бидлов на почетные места за высоким столом по бокам от Кити. Кадьяки нечасто вкушали такие блюда. Суп из форельника, всевозможные овощи, псевдобифстроганов, на десерт шоколадный торт с мороженым и кофе. Тем не менее, настроение в зале царило мрачное. Кейл боялся, что гости сочтут кадьяков буками. Объяснил это так. «Один из наших близких тяжело болен, и мыслями мы все с ним». Мысли Богдана занимало другое. Почему-то Кейл вылечает Хьюберта не иначе, как ценностью или козырем. Ночью, когда домоправитель готов был сесть в тюрьму вместо Хьюберта, Богдана поразила такая его любовь к Самсонову ментору. Но теперь все оборачивалось другой стороной. Хьюберт никогда не считался в доме особой ценностью. Неужели кончина Самсона может как-то изменить ситуацию? «Как там дела у нашего сам знаешь кого?» – спросил Богдан Расти. Тот посмотрел на главный стол, где Кити занимала гостей анекдотами. Но он исчез. «Как так исчез?» «Да вот так», – сказал сидящий напротив Луис. «Хакерский взлом этой небесной байды считается преступлением против национальной безопасности. Такие дела караются исчезновением». «Тут есть и положительная сторона», – добавил Расти. «Теперь уже никто, даже соседи, не будет знать про его арест. И Кейл сможет обстряпать дело с этими вайомингцами». «Если соседи, конечно, не видели, как его забирали», – заметил Луис. «Я там была», – вставила Меган. «Черные скафандры запихали его в ящик для вещдоков, поэтому никто ничего видеть не мог». За десертом, ровно в 10 минут восьмого, кончилось действие второй бодрилки Богдана. Он зевнул во весь рот и упал головой в тарелку, но его быстро растолкали. «Отправьте его спать», – распорядилась издали Эйприл. «Ступай в постель, Богдан. Проводите его кто-нибудь». Богдан завернул салфетку последний кусок торта. Усадил обратно, вставшего было Расти. «Ладно, не забудь только, что ты ночуешь у меня на 7-м». «Да-да». «Мальчик так много работает», – объяснила Китти гостям. Седые эмиссары чартера Бидл одобрительно что-то бубнили. По лестнице Богдан шел в полутьме, но на 5-м этаже его настиг полноскопический телефонный звонок. Площадку озарила официального вида эмблема. «Как это может быть? Видно, лестницы камер нет», – успел подумать Богдан, но тут эмблема приняла облик высокого молодого офицера в смутно знакомой форме. «Вы кто?» – спросил Богдан. Офицер показал с улыбкой на открывшуюся рядом с ним рамку, где под грифом астронавтского корпуса США значилось следующее. «Мар Богдан Бога Кадьяк. Согласно приказу президента, вас приглашают ознакомиться с условиями поступления в кадетский корпус будущей пилотской лиги о кораблей. Просим вас посетить наш ознакомительный семинар, а также банкет, устраиваемый проектом «Земля-сад 2134». Форма одежды произвольна». Богдан, не веря глазам, прочел все еще раз. «Это правда мне? Ничего не понимаю. Вам нужен я?» Офицер усмехнулся, отдал честь и исчез вместе с приглашением. «Я приду!» Богдан с опозданием ответил на приветствие гаснущему скопу. «Я согласен». Рядом кто-то заржал. Когда глаза привыкли к сумраку, Богдан разглядел двух сидящих на ступеньке мальчишек. Они помирали со смеху, салютовали друг дружке и вопили. «Согласен! Согласен!» Трой Тоблер и Слизненыш. Богдан молча развернулся и зашагал вниз. В зеленом зале пели старые чартерные песни. В вестибюле он взял из зарядника бамбуковую трость, взмахнул ею пару раз в воздухе, ткнул в металлическую стойку для зонтиков, отлетел назад перед снопом голубых искр. Он даже на минуту проснулся, но, поднявшись на пару пролетов, снова заснул на ходу и чуть не забыл, что он собирался сделать. Пришлось снова выудить из кармана бодрилки. Он знал, что это грозит синдромом лишения сна, однако проглотил 8-часовую таблетку. Секунду спустя он мчался по лестнице, воздев трость, как меч Эскалибур. Сонная одурь сменилась жаждой убийства. Мальчишки, дождавшись его на той же ступеньке, снова взялись дразнить. «Вон из моего дома!» — крикнул он, замахнувшись на них. Но они не перестали насмехаться, и он ткнул трое палкой. Разряда не последовало, а мальчишки, продолжавшие ржать, рассыпались на глазах. Кучка пыли, в которую они превратились, сложилась на полу в заглавную букву «Х» и тоже постепенно исчезла. Богдан стал подниматься дальше, заглядывая по пути во все кадьяковские коридоры. Прошел мимо своей бывшей комнаты, где резался в карты свежий тубовский караул. Вышел на крышу. Заглянув там во все темные углы и не обнаружив своих мучителей, он присоединился к Меган и Биджи, только что заступившими на дежурство у постели больного. «Ну как он?» «С самого утра ни разу не шелохнулся», — сказала Меган. «И даже вонять почти перестал», — добавил Биджи. Богдан расположился в шезлонге, глядя на висящую над головой внукоровскую пчелу. Она походила на ту, что Богдан нашел у Самсона под лацканом. Это напомнило ему о поездке в Soldier Field и о Хьюберте. Увидят ли они Хьюберта снова? На работу вставать через 10 часов. Надо бы спуститься в микросекунду за спокойствием, чтобы нейтрализовать принятую недавно бодрилку и выспаться. Богдан попытался встать, но оказалось, что его сковал паралич. Голова работала на полную мощность с ревом стартовавшей ракеты, а тело погрузилось в глубокий сон. Мысль о спуске в магазин и новом подъеме была просто невыносима. Почему у тублеров есть лифт, а у них нет? И если он все-таки уснет, можно ли положиться на то, что дом-компьютер разбудит его в 6 утра? Вряд ли. Лучше просто посидеть тут. Тем более и глаза у него закрылись, и кто-то, Меган или Биджи, укрыл его одеялом. Сознание, недремлющее над спящим телом, рыскало по всей известной ему вселенной. Собственный лыжный домик в горах, планета Лиза и обнаженная Аннет, лежащая рядом с ним у огня. Контрольная будка микрошахты в Вайоминге, где только он один способен открыть новую жилу драгоценных микроэлементов. Скорый визит в отдел кадров, где его, несомненно, объявят лучшим работником года. Грамота, повышение и солидная премия. Интересно, что бы могла означать эта пыльная «Ха»?